«Мда, о чем я и говорил, началась атака на наши активы», — вздохнул я. «Плохо то, что мрамор первым попал на такой скандал. Да, до этого в сети гуляли ролики только с вежливыми мототаксистами, которые сами снимали видео на свои экшн-камеры. А это...» — покачала головой Шатка. На горизонте показался малыш, он обвел взглядом стадион и, найдя нашу тройку, направил свои стопы в нужном направлении. «Но если там случилось что-то серьезное, не будет же мрамор на пустом месте раздувать скандал?» — спросила Кацуми. «Да уж, если сам лидер Басадзаку не выдержал, то там должны были сделать что-то более существенное, чем просто отказать в обслуживании. Вон малыш мчится, явно с вестями. Салют, чего у тебя?» — спросил я у подскочившего здоровяка. Малыш выдохнул и бухнулся рядом. Под его весом коричневая скамейка едва не сломалась. Он попробовал было прислониться к плечу Шатка, но та тактично отодвинулась. Даже прогиб скамейки не помог скатиться обратно. «Приятного аппетита», — пожелал малыш. «Я тут посижу, посмотрю, что люди едят. Поглотаю слюни, да понюхаю ароматы еды. Не прибедняйся», — одернул его и хмыкнул. «Мыдака нам всем одинаковые бента выдала утром. Или отдал его Шатка. Да это я ему отдала треть», — возмутилась Шатка. «Вот же проглот, еще и сейчас клянчит. Чего вы, я же шучу», — сразу же поднял руки малыш. «У меня просто растущий организм, сил для игры роста нужно ой как много. Вот если бы еще взял одну креветку, то...» «Малыш Джо, я тебя сейчас ударю», — прикрикнула Шатка. «Не наглей, Шаткатян, слушаю и повинуюсь. Конечно, я бы не отказался от маленького кусочка рисового пирога, но если ты против того, чтобы растущий организм потреблял достаточно углеводов...» Шлеп. Малыш все-таки выхватил за трещину. Он втянул голову в плечи, как это недавно сделал мужчина на видео, но Шатка больше не стала пытаться поставить мозги молодого чемодана на место. «Бедняга, еще одна жертва любви», — прокомментировала Кацуми. «Еще одна», — тут же подхватил малыш. «Кацумитян, ты тоже бьешь изому, еще как калачу», — ухмыльнулась подруга и потерлась о мое плечо щекой. «Но с каждым разом получается все хуже, он наращивает силу и скорость невероятными темпами. Вскоре станет мастером и тогда, чувствую, оторвется на мне за все удары и щипки». Я покачал головой и погладил Кацуми по волосам. Она улыбнулась в ответ. Я же перевел взгляд на малыша. «Друг мой вечно голодный, ты все равно не разжалобишь наши черствые сердца и не получишь ни кусочка. Давай, колись, зачем так торопился к нам? Нам вроде бы ничего не угрожает. Даже Минари со своими прихлебателями кроме взглядов ничего в нас не бросают. Ты что-то знаешь про мрамора?» «Да», — хлопнул малыш себя по лбу, отчего получился звонкий звук. «Точно, я же созванивался с мрамором». «И что?» — поторопил его я, когда малыш замолчал. «Что он тебе сказал?» «Да не тяни кота за хвост, белого с черным пятном на глазу», — хитро сощурился здоровяк. «Ладно, ладно, перестаю болтать. Я в самом деле созванивался с мрамором. Он сказал, что четверо автосервисов отказались работать с нами, а вот с этим гадтами Заку взял на складирование кучу деталей от байков, а теперь заявляет, что знать ничего не знает. То есть хочет просто опрокинуть мрамор и остальных, а туда вложено немало бабок. Понятно, что мрамор вышел из себя, но не ударил», — заметил я. «Не ударил», — кивнул малыш, — «не сорвался. Похоже, что твоя демонстрация сработала». «Еще бы она не сработала», — хмыкнула Шатка. «Я сама тогда едва не обделалась, когда мрамор сбил банку с головой заму. Думала, что босс заменил патроны на холостые». Я взглянул на хитрую улыбку Шатка. «Неужели догадалась? Ладно, после пар заедем к этому самому Тамизаку. Посмотрим, что и как там». Я снова взглянул в сторону сидящих напротив Минари и других. Эх, похоже, что начали обкладывать со всех сторон. Минари как будто почувствовал мой взгляд, обернулся и приветливо помахал рукой. Ну, как помахал, с оттопыренным средним пальцем, торчащим из кулака. Я показал ему два, мои друзья сделали то же самое. Прихлебатели Минари не остались в стороне, и мы застыли в живописной позе, демонстрируя друг другу средние пальцы через поле стадиона. Да, выглядели очень глупо. Поэтому вскоре раздались смешки. Другие курсанты знали о нашей вражде и даже ставили ставки на исход грядущей битвы. Насколько я был осведомлен, в основном ставки делались против меня. Ну да, не может боец уровня специалист выстоять против десятерых мастеров. Даже если он будет вооружен до зубов, а они одновременно уснут, все равно не сможет. Боевого духа не хватит. Вот только люди пока не знали, что против десятерых бойцов уровня мастер выйдет не просто специалист, а идущий во тьму. А это уже совсем другой разговор. Может, накостылять им? Спросил малыш. Подождем. Они еще получат свое. Покачал я головой. Добрый ты, босс, упрекнула меня Шатка. Я бы давно накостыляла всем четверым, а ты все щадишь их. Нет, мне нужна не просто победа. Одной победой сыт не будешь. Они через какое-то время снова соберутся с силами и нападут. Мне нужно их полностью уничтожить. Разбить так, чтобы даже в мою сторону смотреть боялись. Я сдавил доску скамейки, окрашенную в коричневый цвет. Под рукой раздался хруст. Когда же посмотрел на руку, то обнаружил, что вырвал кусок скамьи. Ну вот, теперь еще и имущество Академии начал портить, со вздохом произнесла Кацуми. Да ладно вам, я постарался приделать вырванный кусок на место. Вот, почти как было. Кусок немного подумал над моими словами, а потом решил, что я не прав, и с видом оскорбленного достоинства вывалился наружу. Я вздохнул. Ну и черт с ним, отремонтирую скамейку, нельзя же это дело так оставлять. После занятий мы с малышом поехали к Тамозаку. С нами просилась еще Шатка, но мы гордо сказали, что это не женское дело, поэтому нечего ей маникюр портить, стараясь расцарапать плешь хозяина автомастерской. Понятливая Кацуми подхватила, что ей нужно выбрать новое кимоно, поэтому она была бы счастлива, если Шатка составит ей компанию. Шатка для приличия покривлялась, но потом согласилась. Малыш с едва видимым облегчением вздохнул, переживал за нее, а может быть и за себя, ведь если бы обидели Шатка, тогда сдерживающая его здравомыслие планка рухнула. С падением планки и мастерская понесла бы невосполнимый урон, возможно, даже освободила бы место для другой застройки. С нами увязался сенсей Наробу. Он уже был в курсе происходящего и захотел сам посмотреть на того, кто встал на пути развития Хинина. Пришлось захватывать его по пути. Пока он спускался, я перекинулся парой слов с мототаксистами. Они в один голос заявляли, что очень хотят сжечь автомастерскую, возможно, даже вместе с лживым хозяином. Я пообещал, что скоро все будет нормально. Судя по лицам, мне не очень-то и поверили. Да, не до конца у нас взаимопонимание. Поэтому нельзя было подводить ребят, придется доводить дело с мастерской до победного конца. В офис мы прошли без затей. Пожилая секретарша поинтересовалась о цели нашего визита, а когда узнала, что мы хотим поставить на обслуживание 10 машин небольшого предприятия, тут же запустила в кабинет начальника. Похоже, что деньги тут любили. Господин Тамозаку оказался таким же, как на видео, улыбчивый, плешивый, в помятом костюмчике. На правом рукаве темнело пятно от машинного масла. Под ногтями черными полумесяцами виднелась грязь. В кабинете лежали детали машин. Некоторые были распакованы, в воздухе стоял густой запах смазки. Возле стола стояли несколько кресел разной степени старости. На одном была протерта спинка и наружу стыдливо выглядывал грязно-желтый поролон. Из шкафа торчала полурабочая роба. Сдается мне, что господин Тамозаку и сам порой принимал участие в ремонте машин. Что же тогда заставило его встать в позицию и отказаться от денег мототаксистов? Другие деньги, другие, гораздо большие деньги. Рад приветствовать вас, господа. С солнечной улыбкой кривых зубов поздоровался Тамозаку. Чем я обязан посещению таких влиятельных господ? Вы хотите обслуживать у нас машины? Автомастерская Тамозаку всегда славилась своим бережным отношением к клиентам и всегда делала так, чтобы любой клиент был доволен. Присаживайтесь, присаживайтесь. Митами-сан, сделайте, пожалуйста, 4 кофе. Вам со сливками, Митами-сан, не стоит беспокоиться. Мы не хотим кофе, малыш Джо прикрыл дверь. Сделал он это так непринужденно, что солнечная улыбка на лице Тамозаку чуть померкла. Все-таки, когда пути отхода закрывает здоровенный амбал с хмурой рожей, то волей-неволей настроение чуть уменьшается. Мы не совсем по машинам, господин Тамозаку, проговорил я, присаживаясь на потертое кресло. Меня зовут Изаму Такаги. Не буду юлить, мы по поводу мототакси. В этот момент я почувствовал себя одним из бандитов 90-х. Ну да, я босс, сенсей в роли адвоката, подмахивающего документы, а малыш в роли амбала, уговаривающего клиента добровольно отдать нам бизнес. Похоже, что подобная аналогия возникла не только у меня. Что? По поводу какого мототакси? Удивленно вскинул брови Тамозаку. Улыбка сошла с его лица, как талый снег в лесу. Он уже не улыбался. Солнечную улыбку закрыла туча. По поводу той организации, которую вы обманули со складом деталей и которую отказались обслуживать», — произнес я, чуть постукивая пальцами по подлокотнику. «Знаю, что подобное постукивание крайне бесит тех, кто пытается сосредоточиться и вывернуться изо всех сил. Бесит и выводит из себя. Я не знаю, о чем вы говорите», — проговорил Томозаку, бледнее. «Об этом», — негромко рыкнул малыш Джо, показывая мобильник. На экране шел тот самый ролик. Теперь Томозаку побледнел еще больше. Он сунул руку под стол и дрожащим голосом произнес: «Ах, это жест солидарности со многими автомастерскими. Мы не согласны обслуживать Басадзаку. Нам жизни людей важнее денег», — говорил он так, как будто произносил заученный текст. И пусть он боялся, но все равно продолжал гнуть свою линию. «Пистолет?» — спросил я у сенсея, кивая на руку Томозаку. «Нет, скорее тревожная кнопка», — покачал тот головой. «Сейчас прибегут ребята и будут предлагать приготовить нам кофе. Причем со сливками. А я не люблю кофе», — прогудел малыш. «Вам лучше покинуть мой кабинет», — проговорил Томозаку. «Я не хочу иметь дело с Якудза». «А мы и не из Якудза», — пожал я плечами. «Нет, раньше были, подвязки какие-никакие остались, но сейчас мы честные бизнесмены, а вы пытаетесь разрушить наш бизнес. Причем делаете это вообще без какой-то либо видимой причины. Почему вы это делаете? Кто-то вам заплатил? Или вам угрожают?» «Я», — начал было Томозаку. В этот момент в кабинет влетели четверо больших мужчин. Они были в комбинезонах, с большими разводными ключами в руках. На лицах решимости разводы от масла. «Видишь, я же говорил, что тревожная кнопка», — хмыкнул сенсей. «Пожалуйста, покиньте мой кабинет», — чуть приосанился Томозаку. При своих подручных он чувствовал себя увереннее. «Ребята, вы тоже поддерживаете своего босса, который кинул обычных работяг, таких же как вы?» — спросил я, даже не привстав с кресла. Рабочие переглянулись, но крепче сжали рукояти ключей. «Ясно, они тоже в доле. Такие вряд ли перейдут на мою сторону только из-за слов. Нужно что-то более существенное, чтобы они поняли, как нехорошо кидать своих клиентов. Причем, постоянных клиентов. Еще раз повторяю, покиньте мой кабинет и нашу автомастерскую», — повысил голос Томозаку. «Иначе я вызову полицию». В оставшуюся открытой дверь я заметил вошедшего Ютака Ямада. «А как, а этот откуда здесь появился?» Он тоже меня увидел, сделал вид, что не знает меня, и обратился к секретарше. «Что же, я тоже не буду обращать на него внимания. Пусть себе. Может, он по каким-то делам сюда заглянул? У меня сейчас более важное дело, чем разговор с Ютака». «А вызывайте, господин Томозаку», — улыбнулся как можно более обезоруживающе и проговорил: «Полицейским, как и нам, будет интересно послушать про детали мотоциклов, которые вы пытаетесь отжать. Ребята, выведите их отсюда», — чуть ли не взвизгнул Томозаку. «Выведите и больше никогда не пускайте в нашу мастерскую, чтобы и ноги их здесь не было». Мужчины с мрачными лицами придвинулись к нам. Сенсей с улыбкой смотрел то на них, то на меня. Малыш с хрустом размял плечи. «Ну-ну-ну», — примиряюще поднял я руки. «Мы же не будем драться здесь. Ребята, давайте с кем-нибудь один на один, а? У нас к вам вопросов нет, они есть к вашему начальству. Я решаю проблему за своих подчиненных, а господин Томозаку хочет решить свою проблему при помощи своих подчиненных. Чувствуете разницу? Я понимаю, что вы не хотите терять работу. Больше того, никто из вас не хочет оказаться в больнице. А если мы сейчас начнем здесь бой, то это неминуемо случится. Поэтому я снова предлагаю выход. Сойдемся в спарринге с самым сильным из вас один на один. Если ваш выдвиженец победит, то мы уйдем. А если выиграю я, то мы продолжим разговор с Томозаку сама, но вы уже не будете мешать. Согласны?» Я видел, что Ютака прислушивается к нашему диалогу. «Пусть прислушивается, не до него сейчас. Босс, может я?» — прогудел малыш. «Мне же нужен спарринг-партнер, вот и разомнусь немного. Мне же надо готовиться к бою с мастерами». Я старался не смотреть в сторону Ямада. «К тому же, я всегда готов постоять за своих людей и никого из них не дам в обиду». Рабочие переглянулись, посмотрели на хозяина. Томозаку же снова расплылся в улыбке. «Согласны, согласны, будете Годзиллу. Ох, это будет весело». Глава 11. Когда-то давным-давно, еще в прошлой жизни, я смотрел фильм про битву богов и титанов, и помню, с каким неимоверным пафосом там была произнесена фраза: «Выпускайте Кракена». Из этой фразы даже мем сделали, чтобы показать вершину пафосности. Тамозаку вряд ли смотрел тот фильм, но по эпичности его крик «Будете Годзиллу» мог запросто соперничать с мимом. Прямо-таки Зевс японского разлива. Правда, если в фильме была здоровенная громадина с зубами и щупальцами, то и я, соответственно, ждал появления какого-то гиганта, с которым по габаритам может сравняться малыш Джо. Однако, когда мы вышли на улицу, то из недр строения автомастерской показался невысокий худощавый мужчина. Он откровенно зевал и почесывал кудлатую голову. Пара соломинок застряла возле виска. Синее кимоно висело на нем, как на вешалке. Босые ноги покрыты таким слоем грязи, что казались в ботинках. «И это Годзилла», — шепнул малыш Джо. «Да я перну, и его ветром в океан зашвырнет. Осторожнее с ним», — проговорил еле слышно сенсей. «Смотри, как он шагает. Я уже и сам видел, что напускная зевота и лохматые волосы всего лишь отвлечение, своего рода расслабление, чтобы противник успокоился и настроился на легкую победу. Но вот чуть поджимаемые пальцы при отталкивании от земли, а также тщательно регулируемый центр тяжести выдавали готового к любой неожиданности бойца. Да и едва видимая раскачка из стороны в сторону говорит о решимости увернуться от резкого выпада. Да уж, Годзиллой его назвали явно по той же причине, почему бывшего сумоиста назвали малышом. Этакий мужской юморок, в котором черное преподносится белым, а белое черным. «Добрый день», Годзилла сама поклонился чуть раньше, чем выставленный боец приблизился на расстояние уверенного броска или удара издалека. «Рад приветствовать вас и буду счастлив познать силу ваших ударов и крепость блоков. Эмма, эмма», промычал мужчина, остановившись для поклона. «Он не разговаривает», крикнул из-за спины бойца Тамозаку. «С детства боги обделили этим, зато даровали невообразимую мощь и ловкость. Единственно, что не получается амнёда, но и без него он силен, как бык. Хинин, ты еще не передумал драться, а то наш Годзилла еще никогда не проигрывал в схватках». За Годзиллой скопилось не меньше десятка рабочих. Они собрались поглазеть, как в очередной раз их боец разделывает под орех незнакомого наглеца, посмевшего нахамить хозяину. Ютака Ямада тоже вышел на улицу, остановился возле входа и закурил. Площадки перед автомастерской должно было хватить для спарринга. Даже надувная гейша-заманивательница не помешает. Вот только то, что противник будет без амнёда. Я тоже начну бой без амнёда. Для меня честь важнее победы. Я постарался сказать не менее пафосно, чем киношный Зевс, фразу «Выпускайте Кракена». Мне показалось на миг, что бровь бойца удивленно дернулась. Похоже, что раньше против него всегда использовали магию, а так чтобы только на кулаках. Люди раздвинулись в стороны, подались назад, чтобы случайно не попасть под горячую руку или ногу. Мы с Годзиллой еще раз поклонились друг другу и встали в стойки. И тут Годзилла атаковал. Время словно замерло, а воздух превратился в тягучую субстанцию, наподобие меда. И сквозь этот мед летел ко мне боец из автомастерской. Летел, занося кулак для удара. Я сначала не понял, что случилось, но потом осознал, что это тело переключило восприятие на убыстрение. Звуки померкли, остался лишь далекий фон, какой бывает в больших городах. Его еще называют белый шум. Кулак уже близок, он нацелен точно в мой подбородок. Если не увернусь, то получу такой сильный тычок, что увижу небо в алмазах. Чуть ухожу в сторону и пропускаю кулак мимо себя. Вижу удивленно вскинутые брови Годзиллы. Не достигнув желаемого, кулак раскрывается тюльпаном, а пальцы-лепестки устремляются к моим глазам. Ха! Я подныриваю, затылком бью в уходящую ладонь, разворачивая Годзиллу еще больше, а кулаком пробую его грудь на прочность. «Ммммм!» вырывается из груди бойца, когда его относит на пару шагов назад. Ноги крепко упираются в асфальт, взлетает вверх поднятая пыль. На асфальте остаются черные следы от босых ног. Он тут же кидается ко мне и проводит довольно-таки знатную троечку. Если бы я не был очень быстр, то получил бы в печень, в челюсти, в висок. Но я очень быстр, очень. Блокируя последний удар, я бью головой в то же место, куда раньше прилетел кулак. На этот раз Годзилла успевает среагировать и делает шажок назад. Ровно настолько, чтобы мой лоб пролетел в сантиметре от груди. В ноздри попадает запах пота и кислой вони давно не стиранной одежды. Моя шея оказывается беззащитна от провального удара. Еще чуть-чуть и на нее обрушится воздетый вверх локоть. Приходится задействовать ноги. Я делаю почти полный круг ногой, убирая голову и попадая пяткой в грудь Годзиллы. Почти в то самое место, куда целился ранее. «Ммм», снова слышится голос Годзиллы, пока он растирает грудь, отступив чуть назад. «А хули делать?» — со вздохом отвечаю я, снова принимая стойку. «Не я такой, жизнь такая. Я вижу, как ноздри Годзиллы расширяются, словно он пытается втянуть как можно больше воздуха, а в следующий миг из уголков рта вырывается что-то похожее на пар, и боец прыгает вперед. Он заметно убыстряется, его руки бьют гораздо быстрее, да и сам он становится как будто крупнее. Теперь мне уже приходится отступать, блокируя моментальные удары, выжидая момент для контратаки. Годзилла использует технику руки-мечи, выпрямленные пальцы, напряженные кисти, острые когти. Если попасть под легкий удар, то неминуемо рассечение. Если же попадание будет со всей дури, то и вовсе может отсечь чего-нибудь. Приходится использовать мягкую блокировку, отводящую удар, а не стопорящую его, как это было бы при жесткой. Удар, удар, еще удар. Да чего ты с ним возишься? Поломай его, дай ему по башке. Раздаются крики со стороны. Годзилла вытягивает вперед руку, проваливается, а я получаю шанс. Наношу удар пяткой сверху, в то самое место, которое наметил двумя ударами чуть раньше. Меня встречает блок, а потом носок ноги Годзиллы впивается мне в щиколотку. Чтобы избежать перелома, приходится прыгнуть и совершить сальто мортале. Пока я отпрыгиваю, противник зря время не теряет, он подскакивает к стойке с шинами и, одним движением, выдирает из металлической конструкции прут арматуры. Теперь он вооружен и охрененно опасен. Ноздри снова раздуваются, изо рта вырывается очередная струйка пара, а сам Годзилла становится еще крупнее, он становится еще быстрее. Теперь уже битва идет на равных. Если раньше я мог позволить себе немного расслабиться, ударить в полсилы, то теперь приходится уклоняться и стараться изо всех сил, чтобы не попасть под расплывающуюся полосу арматуры. Да-да, скорость ударов так велика, что прут расплывается в воздухе. И снова только мягкая блокировка. Попади под такой удар и все, финита ля комедия. А если еще по башке прилетит? А прут в руках Годзиллы вертелся со скоростью вертолетного пропеллера. Уже ни одна ямка появилась в асфальте после его промаха. И самое главное, боец даже не думает выдыхаться. Неужели он тоже учился у мастеров типа сенсея и Казимата? Да ты передохни, чудак-человек, мне некуда торопиться. Кричу я ему, когда удается провести удар в грудину, отчего противника отбрасывает на добрый десяток метров. «Мм-мм», крутит головой Годзилла. «Ну, мм-мм так мм-мм», философски отвечаю я и снова погружаюсь в боевой танец. На этот раз все серьезнее и серьезнее. Противник становится более изворотливым и старательно прикрывает то самое место, в которое я целюсь. А мне очень хочется сбить ему дыхание, чтобы потом нанести пару ударов и обездвижить. Не хочу его калечить, в конце концов, он всего лишь делает свою работу. И нужен мне не он, а его начальник. Пропуская очередной удар мимо себя, я добавляю скорости ребром ладони по спине. Арматурный прут впивается в асфальт и в это время наношу футбольный удар по руке Годзиллы. Арматура улетает куда-то в небо. Убей его, убей. Снова крики проникают в белый шум. Годзилла тут же падает на свободную руку и наносит мне сдвоенный удар ногами. Вот этого я не ожидал. Меня относит на пару метров. Боец кидается вперед, крутя солнышко, стараясь попасть хоть чем-нибудь по изворотливому противнику. Я не хочу, чтобы по мне попадали хоть чем-нибудь, поэтому отскакиваю, отскакиваю, отскакиваю и натыкаюсь спиной на фигуру гейши. Прыжок, и вот уже я зависаю на верхушке фигуры, балансируя на одной ноге, согнув вторую в позе дерева. Ну да, выеживаюсь. Блин, а как же трудно сохранить равновесие на этой надувной дуре. А она еще стремится сбросить меня, как проститутка, которой клиент отказывается заплатить. Мммм, с криком подпрыгивает Годзилла. Он приземляется на руку гейши рядом, тут же делает подсечку, отчего мне приходится отпрыгнуть на ту руку, которая зазывательно машет. Если вы не знаете, как устроено это махание надувной фигуры, то я вам скажу, фигура надувается воздухом, а лишнее стремится выйти из отверстия в махательной руке. Излишек выходит, рука опускается, тут же приходит новая партия и рука снова делает взмах, выпуская излишек на свободу. И так до тех пор, пока работает закачивающий воздух насос под фигурой. Вот на махательной руке я и зависаю, стараясь не навернуться вниз. Удар, блок, удар, блок. Все это происходит на высоте 4 метров над землей. Высота небольшая, но навернуться с нее будет неприятно. Вертушка с прыжка, Удар второй ногой, отталкивание и балансировка на руках. А этот Годзилла и в самом деле хорош. Мне бы трудненько пришлось против него, не обладая я даром Айвы. Да еще эта махательная рука под ногой пытается стряхнуть меня, как будто я прилипшее птичье дерьмо. Тут противник запускает комбо. Рука-нога, рука-рука, рука-нога, и потом он должен бы был отпрыгнуть, чтобы не попасть на контратаку, но в этот момент, после фальшивого замаха рукой, бьет правой ногой с разворота. Эх, а ведь я почти покупаюсь. Почти. Но в этот момент меня едва не сбрасывает рука гейши, отчего приходится чуть пригнуться и пропустить контратакующий момент. Я приседаю, пропуская ногу Годзиллы над собой, и выбрасываю сжатый копытом дьявола кулак. Попадаю точнёхонько в коленную чашечку. Белый шум разрывает резкий хруст. На лице Годзиллы снова взлетают брови. На этот раз от удивления. Он и в самом деле удивлен, что я так легко разгадал его замысел. А ведь я не разгадал, я лишь старался удержаться и не упасть вниз. Годзилла пытается сделать шаг вперед, но покалеченная нога предательски подгибается. Он кренится вправо, и в этот миг я вижу, что его понесет как раз на торчащий из земли арматурный прут. Тот самый прут, которым противник недавно пытался врезать мне по кумполу. В голове тут же проносится мысль: если боец упадет, то ему хана. Нельзя этого допустить. Да, это глупо, ведь Годзилла пытался меня убить. Это тупо, ведь он без раздумий толкнул бы меня на этот самый торчащий прут. Но в конце концов, он всего лишь исполнял приказ своего хозяина. А мне нужен как раз его хозяин. И если я сейчас, дальше я уже не думал. Я поймал за руку падающего Годзиллу. Поймал в тот момент, когда он уже оторвался от оболочки гейши. Я бы удержал его от падения. Я бы смог втащить его обратно или хотя бы сбросить правее прута, на безопасное место. Однако, подлая рука гейши как раз в этот момент захотела поманить проезжающих автомобилистов и дернулась, выпуская воздух. Она сбросила нас прямо на торчащий прут. Я не смог удержаться и оказался в воздухе. В этот момент ясно представил, что прут пронзит нас обоих, как опытный энтомолог пронзает бабочек для своей коллекции, или как шашлычник нанизывает мясо на шампур. Ветер свистнул в ушах, когда тело перевернулось в воздухе, отбрасывая прочь Годзиллу. Незачем нам умирать вместе. Кулаком напоследок я нападал ему в грудину, в то самое место, куда бил раньше. До падения остался миг. Я закрыл глаза, и белый шум затих. «МММ», услышал я, спустя пару ударов сердца. «Если я слышу Годзиллу, то значит еще живой». Я открыл глаза и присвистнул. Мое тело хотело жить еще больше, чем я. Да-да, тело каким-то образом успело сдвинуть ступни и поймать равновесие. Завис на пруте, держась за металл сдвинутыми ступнями, а раскинутыми руками балансируя, стараясь удержаться за воздух. Прямо как обезьянка на суку дерева. Вот только редко какой обезьянке приходилось лицезреть под яйцами заостренный конец металлической палки, который не терпится продвинуться дальше. Аккуратно качнулся назад и отбросил тело подальше от прута. Упал на спину. Впрочем, тут же прыжком вскочил и встал в стойку. Бой еще не закончен, так что нужно было ожидать всякого. Передо мной как раз поднимался Годзилла. Его подбадривали, кричали в спину. Сам Томозаку орал, чтобы он закончился мной как можно быстрее. Однако, Годзилла с трудом поднялся, стараясь не опираться на покалеченную ногу. Он взглянул мне в глаза, после чего ударил кулаком в раскрытую ладонь и поклонился. Малыш радостно взревел, запрыгал на месте. Даже сенсей улыбнулся. Я в точности повторил жест Годзиллы. Он проиграл и признал меня победителем. Он видел, что ему грозило, и поэтому добровольно сдался. Для него честь тоже была важнее победы. Для меня было честью сойтись в бою с таким умелым бойцом, проговорил я. «МММММ», промычал Годзилла, а потом еще раз поклонился. На этот раз его тело уменьшилось в размерах, и одежда снова стала висеть, как на вешалке. Похоже, что по мере вхождения в гнев, его тело увеличивалось, а сейчас он остыл и тело приняло прежние размеры. «Да что ты делаешь, Годзилла, убей его, сломай его», — бесновался Томозаку. Он бесновался ровно до тех пор, пока прилетевший кусок резиновой оплетки колеса не заткнул ему рот. После этого Томозаку оставалось с выпученными глазами только смотреть на того, кто бросил этот самый кусок автомобильной шины, а бросивший неторопливо отдирал другой кусок. Ямада делал это неторопливо, словно рвал газету, а вовсе не резину с металлическим кордом. Стоявшие за спиной Томозаку рабочие тут же поклонились в сторону курсанта. «Помолчите, не позорьтесь больше, чем вы это сделали», — проговорил Ямада, а после повернулся ко мне. «Браво, Хинин, хорошая битва и отличное завершение. Рад, что тебе понравилось, Ютака», — хмыкнул я. «Да, я ошибался насчет тебя, Хинин, в тебе больше воина, чем во многих моих знакомых, а то, что рассказали мне, представляло тебя совсем с другой стороны. Приношу извинения за свои дурные мысли, но господин Ямада, как же», — пролепетал Тамозаку, когда ему удалось отлепить кусок шины от лица. «А вот так, господин Тамозаку, вы поступили недостойно и должны извиниться перед мототаксистами», — процедил Ямада. «Но, я же, иначе я и мои друзья откажемся от вашей мастерской, да еще и распустим слух, что здесь занимаются недостойными делами, так что вас ждет скорое разорение, господин Такаги», тут же поклонился плешивый начальник, «я приношу свои извинения вам и вашим рабочим, прошу вас смилостивиться и всегда пользоваться только моими услугами, я признаю, что поступил очень плохо, вам и вашим коллегам у меня всегда будет 50% скидка, только прошу вас, простите меня, вы извинитесь перед мрамором и остальными», отрезал я. «Конечно, конечно, даже сделаю 3 ремонта бесплатно», — покраснел Тамозаку. «Вот и хорошо, а сейчас нам надо еще кое-что обсудить», — потянул его за руку сенсей. «Что обсудить?» — не понял Тамозаку. «А вот для этого мы пройдем в ваш офис», — улыбнулся сенсей. «Прошу вас, Тамозаку сама, пойдем, малыш, ты будешь нужен как свидетель. Зная сенсея, могу с уверенностью сказать, что сейчас начальника мастерской разведут на круглую сумму в качестве отступных. Ну и пусть, сам виноват». Сенсей и малыш повели покрасневшего Тамозаку в его кабинет. Остальные рабочие разбрелись по местам. Годзилла запрыгал на одной ноге за ними. «Эй, может, тебе помощь нужна?» — окрикнул я его. «Ммм», — помотал он головой и махнул на прощание. «Я же повернулся к одному из мастеров, которые вскоре должны будут выступить на арене. Ваша работа?» — спросил я, кивая на мастерскую. «Не буду отпираться», — кивнул Ямада в ответ. «Но я даже не мог подумать, что ты за своих подчиненных так будешь рвать жопу. Мне понравилось, Хинин. Ты лучше, чем о тебе пытаются рассказать. Я знаю», — вздохнул я. «Ладно, до встречи на арене. Спасибо, что помог Стамозаку». Я повернулся было, чтобы уйти, когда Ямада тронул меня за плечо. «Знаешь, для рода Ямада честь тоже не пустой звук. 10 мастеров на одного специалиста. В этом бою нет чести. Пожалуй, я откажусь от боя, Хинин. Пусть они ищут другого мастера». «Подожди, Ямада-сан, теперь уже пришла моя очередь удерживать его. Не стоит так спешить. У меня есть план, и я буду счастлив, если ты примешь в нем участие». Глава 12. Чем больше приближался бой на арене, тем сильнее и отчаяннее становились тренировки. Казимата был неумолим. Он своими требованиями выжимал меня досуха, а сенсей это досуха наполнял уже своими знаниями. После физических тренировок я практиковал ламмёда. Руки не поднимались, ноги дрожали осиновым листом на ветру, а на глаза наворачивались слезы. Однако, я крепился и раз за разом повторял самые эффективные ламмёда. Утренние пробежки увеличились с 10 километров до 40. Причем в рюкзак с медвежонком Казимата теперь докладывались блины от штанги, и с каждым днем вес прибавлялся. Знали бы вы, как тошно было слышать над ухом слова медвежонка, когда ноги подкашивались, а пот выедал глаза. Настоящий воин должен быть примером и образцом для других. Основной акцент в занятиях стоит делать на силе, ловкости, скорости, выносливости, координации движения и быстром восстановлении. Все это в комплексе может сделать воина неуязвимым. То, что будет в будущем, станет переноситься гораздо легче, если ты выдержишь сейчас. Шутки кончились уже давно, я тренировался не только при свете дня, меня тренировали и в ночи. Причем про то, что такое сон, я забыл еще на первых неделях тренировки. Спать приходилось не более 4 часов в сутки. Зато теперь сон мой стал чуток, и я просыпался до того, как в комнату влетало ведро с водой, которое продолжал посылать сенсей. Блокировал ведро в воздухе, а потом из него же и умывался, сбрасывая с себя остатки сна. Из ночных тренировок могу вспомнить одну интересную. Меня заперли в одной комнате с десятком голодных крыс, но прежде накачали порошком правды, чтобы не смог использовать ламмёда. Пришлось бороться за жизнь с пищащими созданиями, которые яростно пытались откусить кусочек вашего непокорного слуги. Я вышел победителем, но поцарапанный и покусанный настолько, словно продирался пару километров по сплошному терновнику. Пришлось срочно лечиться дыханием жизни, а то меня просто не пустили бы в академию, не признали бы. Я больше походил на зебру, чем на человека. А Казима-то все нудел и нудел во время пробежек. Подготовка бойца имеет один главный принцип – непрерывность. Ухудшение результатов наблюдается уже после 4-5 дней перерыва. Поэтому систематические, ежедневные занятия способствуют формированию значительного ресурса выносливости, необходимого спецам. А если ты сможешь перешагнуть через ту черту, которая отделяет специалиста от мастера, тогда тебе это покажется легкой прогулкой. Даже бой с другими мастерами станет не таким серьезным испытанием, каким является сейчас. А если я сейчас сдохну, то это будет считаться полной победой, процедил я, стараясь удержать дыхание. Почему же это будет считаться победой, не понял Казима-то. Потому что я сдохну и 10 мастеров останутся ни с чем. Я победю их, побежу. В общем, оставлю их с носом. Нет, это будет позором. И вообще, если у тебя есть силы для болтовни, то давай-ка немного поотжимаемся. Упор лежа принять. Я стискивал зубы и отжимался на пальцах до полного падения. Приседал на одной ноге с выносом второй вперед. После выпрыгивал из положения сидя с хлопком над головой. И снова отжимался, приседал, выпрыгивал. Все это до полного выматывания, до полного падения и изнеможения, до крови из носа и слез из глаз. А уже по вечерам, после новой изнуряющей тренировки, мы с сенсеем и медвежонком изучали стратегию поведения боя. Раз за разом моделировали ситуации, а также способы выхода из них. 10 мототаксистов выступали в роли мастеров, располагались в различных частях арены и атаковали любимыми атаками курсантов-первокурсников. Да, уже двое были на моей стороне, но остальные-то 8 все еще были настроены против меня. Это нельзя не учитывать. К тому же, я не очень-то доверял своим неожиданно появившимся союзникам. Если они так легко смогли отойти от своей группы, то почему бы им снова не примкнуть обратно? Поэтому приходилось заниматься. Заниматься до 20-го пота, когда все вещи на теле можно было выжимать. Если бы не темные силы Айвы, то даже не знаю, выдержал бы я этот невыносимый тренинг или нет. Даже для меня был неожиданным тот момент, что когда силы были на исходе, вдруг следовал прилив и я мог продолжать заниматься. Учителя же на меня только поглядывали, иногда удивленно поднимая брови, когда я, только что лежавший морской звездой на берегу, вдруг вскакивал и предлагал продолжить занятия. Еще мои учителя очень любили включать в тренировочный процесс психологическую составляющую. Они считали, что чем интенсивнее и сильнее будут подготовительные занятия, тем больше у меня будет шансов выжить в реальных боевых условиях. Обязательно включался психологический прессинг во время выполнения нагрузок. Учителя покрывали меня отборными ругательствами, открыто провоцировали на срыв, чтобы прибавить пару кругов в нагрузку. А прохождение полосы препятствий обязательно изобиловало ловушками, горящими точками и многим другим. Постоянно проводились учения в условиях, приближенных к боевым, где разрешено применение как силы, так и амнеда. Обучение в академии для меня стало той отдушиной, во время которой можно было отдохнуть и набраться сил, а восстановление у меня шло самым что ни на есть полным ходом. Мышцы крепли, связки растягивались, мускулы наливались силой. Даже ночью, сквозь легкий сон, я чувствовал, как под кожей идет работа. Уставшие за день мышцы восстанавливались и набирались алмазной крепости. Кулаки становились болванками, а амнеда становилась все эффективнее и сильнее. Правда, куда-то делось то самое чувство превосходства и довольства победой. Когда я одержал верх над Годзиллой, то не испытал ничего, кроме слабого удовлетворения, как будто просто перевел бабушку через дорогу, и ничего больше. Зато вот когда черные лица жертв выпрастывались из дыма, чтобы пронзить ту женщину, тогда ко мне приходило прежнее чувство довольства. Я упивался, глядя на ее страдания. Я жаждал ее страданий, хотел, чтобы она получила как можно больше боли, чтобы поняла, что именно чувствовали ее многочисленные жертвы. А вот та самая статуэтка, которую мне подарила Айва, увеличилась до колена. Да, как-то сами собой появилась ножка, выглядывающая из-под полы кимоно. Контуры второй ноги можно было увидеть под искусно вырезанным одеянием. Всего лишь до колена, но изящество голени можно оценить как выше всяких похвал. Что же это такое вырастает? Или кто? Айва не сказала. Темнит чего-то, королева потустороннего мира и царица демонов. На связь не выходит, только помогает с восстановлением и... Но, пока что помогает, а дальше видно будет. Русский авось в действии. Тем более, что сейчас мы нацелились на Харуку Кобаяши, а операцию по привлечению этой девушки на свою сторону следовало продумать капитально. Харуку чертовски красиво и знает это. Значит, на кривой козе к ней не подъедешь. Да еще нужно сломать тот ментальный забор, которым окружает мастеров Камавура. А это можно добиться только через потрясение, да еще такое, которое заденет струнку девичьей души. Об этом заборе мне поведал Ютака Ямада. Рассказал, как их обрабатывает преподаватель боевых искусств, внушая ненависть ко мне. Что же, весьма действенно работает, одновременное движение, крики, да небось еще и чем-нибудь психотропным обдает. Так свершались революции, когда людей заставляли поверить в то, что они в едином порыве хотят совершить нечто справедливое. Чтобы сломать такую обработку, нужно было показать ровно противоположное тому, что внушалось, да еще показать так, чтобы все внутри перевернулось, чтобы мозги встали на место. Я выяснил, что Харуку любила автомобильные гонки. На этом и надо было сыграть так, чтобы комар носа не подточил. Для задействования в операции я выбрал Мрамора. Он показал себя неплохо на дороге не только за рулем мотоцикла, так что сможет отыграть на все 100. Девушка любила покататься по трассе Байшор Рут, которую в простонародье назвали Ванган. Что же, как раз на этой трассе и встретится Мрамор и Харуку. Запланировано все было на вечер среды. Мы с Мрамором заранее посмотрели записи с камер наблюдения на трассе, просчитали время появления Харуку и утвердили маршрут. Оставалось только взять крошку на мушку. Так как Харуку частенько любила поиграть в шашечки, то есть перестраивалась из ряда в ряд идущего потока, то на этой волне и решили ее поймать. Машины мне пожертвовала для такого случая Мизуки Сата, дочь Айбуна Казена Цубаса Кай. Она заинтересовалась нашей операцией и решила тоже поучаствовать. Сказала, что если все пройдет нормально, то возьмет на вооружение данный способ заработка. Мизуки вообще любила зарабатывать не вполне правомерным путем. «Что вы будете делать, малыш?» – спросила Мизуки, когда я приехал к ней с Мрамором в офис. «Я буду ехать впереди, изображать аккуратного водителя. Дождемся появления Харуку и поиграем. Вы чуть поодаль начнете оттормаживать поток. Харуку понадобится скорость. Она начнет перестраиваться, и в этот момент я подставлюсь. Постараюсь сильно не повредить машину, но, если даже что-то такое произойдет, то у нас есть очень хорошая автомастерская, где придадут автомобилю первоначальный вид». Я хитро взглянул на Мрамора и подмигнул ему. Мрамор улыбнулся в ответ. Он понял, что я говорил про Томозаку. Хозяин автомастерской полчаса распинался, чтобы добиться прощения Мрамора. А бывший Басадзаку выбил из него еще немало преференций для себя и своих мототаксистов. «Хорошо, а у нас только роль тормозящей стороны?» Подняла бровь Мизуки. «Нет, конечно же нет», улыбнулся я в ответ. «Как только мы остановимся, так тебе, Мизуки, сама предстоит играть суровую вакагасиру. Будешь кричать, что эта ваза бесценна и везли ее для подарка Айбуну другого клана, что теперь кланы не помирятся и весь Токио погрузится в хаос и разруху. В общем, нагоняй на девчонку тоску по полной. Можешь повесить космический долг. Зачем тебе это надо?» — хмыкнула Мизуки. — Чтобы она ощутила весь ужас происходящего и ударилась в поиски денег, чтобы ее ничего не занимало все это время до боя. А потом я подойду весь из себя такой благородный и скажу, что выплатил ее долг. Тогда она поймет, что я вообще писец какой красавчик и окажется на моей стороне. Мда, ну ты и планировщик. Операция шита белыми нитками, может раскусить. А у тебя есть что-то получше? — обиженно буркнул я. — Ну, у якудзы есть другие способы воздействия на людей, — облизнулась Мизуки. — Не, давайте обойдемся без членовредительства. Пусть лучше слегка пострадает машина. Эх, малыш, никак тебя не переделать. Все о людях беспокоишься. А они вот о тебе не очень, раз согласились вдесятером против одного выступить. Да и ладно, я верю в людей. И эту веру не сломать и не убить, — улыбнулся я в ответ. Ровно в 6 вечера мы выехали с Мрамором и Мизуки на разных машинах. Я для автоподставы выбрал дорогую Ламборджини, а Мрамор взял Шевроле Камара. В багажник Ламбы погрузили большую вазу, копию вазы династии Минь. Оригинал стоил дорогущих денег, да и подделка тоже обошлась в копеечку, но ради дела стоило пожертвовать деньгами. Так как ваза нужна была не целой, то Мизуки с удовольствием шарахнула кулаком по завернутому в бумагу боку. Ваза тоненько звякнула и приказала долго жить. Да, она была упакована не только в бумагу, но еще лежала на соломе в деревянном ящике. Однако, ваза уже была разбита, а это немаловажный фактор. На автостраде к вечернему времени скопилось немало машин. Мы с Мрамором двигались рядом, не теряя друг друга из вида. Конечно, в этот день Харуку могла бы и не выехать на обычную свою автопрогулку, но посланный бдить Киоси подтвердил, что красная Феррари выехала из гаража и двинулась по обычному маршруту. Ну что же, Харуку вряд ли будет изменять своим обычным правилам поведения, поэтому надо было приготовиться. Вскоре после звонка Киоси в зеркале заднего вида показалась та самая заветная красная точка. Приглядевшись, я узнал номера Феррари, кивнул Мрамору и Мизуки, после чего операция началась. В принципе, в моем мире подобная подстава стала уже классикой. Ни один человек попался на нее. Когда гонщик куда-то торопится и к тому же находится один за рулем, то становится идеальной жертвой для подставщиков. Обычно работают в паре и на двух-трехполосной дороге. Тот, кого должны ударить, идет в левом ряду, а вот загонщик справа. Загонщик начинает притормаживать, а тот, что слева, подставляет бок под удар перестраивающейся жертвы. Потом идут крики, заламывание рук и стенание о драгоценном грузе, имеющем невероятную стоимость. И обычно это психологическое воздействие направлено на то, чтобы сделать кошелек жертвы как можно легче. И, желательно, без вмешательства полиции. Так же получилось и в этот раз. Харуку начала игру в перестроение, торопясь обогнать притормаживающий правый ряд. А тут я как раз ее и поймал. Резкое буцканье и ощутимый толчок дали понять, что рыбка на крючке. Теперь осталось только вытащить ее на берег. Я видел в зеркале расширившиеся глаза Харуку. Действительно, она не ожидала, что черная Ламборджини даст по газам и подставит бок под удар. И ведь не докопаешься, надо было сперва меня пропустить, а уже потом перестраиваться. Ламба заморгала аварийкой и понемногу перестроилась вправо, на обочину. Рядом со мной остановились Мрамор с Мизуки и Харуку. Девчонка не стала топить вдаль, видимо, дорожила правами. Конечно, кругом одни камеры, даже если уедешь, то скрыться не удастся, а наказание будет гораздо серьезнее. Я вышел из машины и, как положено ударенному в аварии, пошел осматривать повреждения. Да уж, бочина ламбы имела неприглядный вид. Феррари тоже выглядела не очень, фара разбита, бампер лопнул и вогнулся внутрь, крышка капота слегка изогнулась. Ну как так-то, а? Со вздохом произнес я, почесывая затылок. «Хинин, откуда у тебя такая дорогая машина?» Холодно спросила Харуку, когда грациозно вылезла наружу из своего автомобиля. «Ты бы в жизнь не заработал даже на зеркало от этой тачки!» Едва не процедила сквозь зубы. В ее голосе слышалось такое презрение, что я едва не присвистнул. «Надо же, какое аристократическое поведение по отношению к низшей касте!» Прямо так и захотелось взять в руки какую-нибудь какашку и размазать по холеному лицу, чтобы поняла, что разговаривает не с червяком, а с человеком. «Я хорошо вожу, вот и беру подработку по перевозу груза», – пожал я плечами. «До этого раза никогда в аварии не попадал». «Да, не попадал, а сейчас что ты натворил?» – воскликнула Харуку, оглядывая повреждения своей машины. «Зачем ты стартанул вперед?» На девушке была надета легкая маечка цвета спелой ржи, ветровка с блестящими клепками. Рваные джинсы облепляли стройные ножки и охотно демонстрировали подтянутый зад, когда Харуку нагнулась над капотом, осматривая повреждения. Что значит зачем? Я ехал по своей полосе, никого не трогал, соблюдал дистанцию и тут ты в меня впилилась, протянул я. Или ты хочешь меня выставить крайним? Из комара вылезла Мизуки. В своем строгом деловом костюме и черных узких очках она смотрелась внушительно. Не менее внушительно смотрелся и Мрамор, которого я с трудом уговорил надеть костюм и собрать вечно косматые волосы в хвостик. «Что у вас случилось?» – проговорила Мизуки ледяным голосом. «Вот», – развел я руками, показывая повреждения. Уголок рта Мизуки дернулся. Она явно ожидала увидеть меньшие повреждения дорогой машины. Но, раз уж гулять, так гулять, железо дело наживное, а вот эффект должен быть хорошим. «А что с вазой?» – спросила Мизуки. «Да что с ней будет?» Я подошел к багажнику, открыл и поднял крышку. После этого театрально охнул. «Мне не нравится звук, который вылетел из твоего рта», – процедила Мизуки. Она подошла ко мне и уставилась на разбитую вазу так, как будто смотрела на самое ужасающее зрелище на свете. Мизуки протянула руку и вытащила один осколок вазы. «Госпожа Мизуки, я не виноват», – проговорил я. «А кто виноват в уничтожении бесценной вазы династии Минь? Кто виноват в том, что подарок клана Якудза казен от Цубаса не будет доставлен клану Якудза Хотамикана в качестве подарка к примирению сторон. Кто виноват в том, что скоро весь Токио потонет в крови? Чуть ли не прошипела Мизуки. Я краем глаза наблюдал за Харуку. С каждым новым словом она все глубже и глубже втягивала голову в плечи. «Госпожа Сато! Госпожа Сато!» Подошел к нам Мрамор с телефоном в руках. На камере заднего вида видно, что это Фера шлепнула Ламбу. Хинин вел машину по всем правилам. Мизуки мельком взглянула на телефон в его руках, а потом повернулась к Харуку. «Девчонка, ты знаешь, что только что сделала?» Прошипела она это таким тоном, что даже у меня мурашки по коже побежали. Явно подпустила в голос боевого духа, недаром же Харуку побледнела так, что стало похоже кожей на пузо белуги. «Я-я», начало было Харуку. «Да, Якудза», кивнула Мизуки. «Я наняла этого хинина для перевоза важного груза, а ты его разбила. Теперь ты должна клану казена Цубаса Кай очень и очень большую сумму денег. И это уже не говоря о том, сколько ты будешь должна клану Хотамикана. Они вряд ли слезут с тебя и твоего рода, пока не получат столько, сколько посчитают нужным. Судя по Фере, у тебя денежки водятся, так что будь готова отдать последние. Мы вас пустим по миру с протянутой рукой». Харуку растерянно смотрела по сторонам. Мы встретились взглядами и что-то дрогнуло у меня внутри. Закошмарила Мизуки девчонку. Теперь это уже не царица Савская, как в тот момент, когда она вылезла из тачки. Теперь это уже испуганная и осознавшая весь ужас происходящего молодая девчонка. Вот-вот расплачется. «Мизуки сама, это я виноват», вырвалось у меня неожиданно. Я нечаянно подставился под удар и не увидел, что госпожа Кабаяши уже начала перестроение. «Что о?» – протянула Мизуки. Для нее это тоже было неожиданностью. Я незаметно подмигнул ей левым глазом, чтобы Харуку не видела. «Я не хотел. Так само получилось», – поклонился я. «Прошу простить меня и не судить строго». «Не судить строго? Да знаешь ли ты, Хинин, что из-за тебя теперь может начаться война кланов?» – взревела Мизуки. «Даже если ты полностью продашь себя на органы, то не будет даже сотой части от стоимости вазы». Я молчал, уперев глаза в землю. Мимо проносились машины, шуршали покрышки. Я все так же стоял, согнувшись в поклоне. «В общем так, Хинин, если ты признаешь свою вину, то завтра явишься в офис казена Цубаса. Там решим, что с тобой делать. А сейчас шуруй домой пешком. Ты недостоин того, чтобы садиться за руль моей машины», — гаркнула Мизуки. Она шлепнула меня по макушке открытой ладонью так, что раздался звучный шмяк. Не больно, но громко. После этого Мизуки фыркнула и прошла к ламбе с прямой спиной женщины, только что проглотившей лом. Мрамор развел руками и прыгнул за руль Камара. Машины взвизгнули покрышками и прыгнули вперед, унося Мизуки и Мрамора. Мы с Харуку остались одни. В ее правом глазу я заметил легкий отблеск слезинки. Я продолжал молчать. Что-то мне подсказывало, что я сделал все правильно. «Хинин», — не смело начала она. «Спасибо. Но зачем? Зачем ты это сделал?» «Не знаю», — честно развел я руками. «Просто не хотел, чтобы эти навалились на тебя и выдали до последней капли. Неправильно это как-то. Несправедливо. В дороге разное случается, а искать виноватого и нападать кодлой на одну девчонку. Нет, я этого не мог допустить». Мы помолчали немного. Она не сводила с меня глаз. Я даже почувствовал себя неловко. Шмыгнул носом и отвернулся. «Может тебя подвести куда?» — спросила Харуку, беря меня за руку. Теплая ладошка сжала мои пальцы. Я взглянул в ее глаза, немного задержавшись на груди, сквозь ткань было видно, как напряглись соски. Фантазия мигом дорисовала остальное. Я сглотнул. «Да, буду рад», — ответил я. «Можно отправиться домой. Знаешь, тут недалеко есть один ресторанчик. Можно я угощу тебя ужином?» — спросила Харуку. «Все-таки я твоя должница». «Не откажусь», — ответил я. «Тем более, я голоден так, что сейчас съел бы целого быка». «Да, тогда поехали», — улыбнулась она. «Кстати, меня зовут Харуку». «А я знаю», — улыбнулся я в ответ. «Еще бы не знать, как зовут самую красивую девушку Академии». На этот раз на лице Харуку появился румянец. Глаза девушки блеснули, но уже явно по другому поводу. В том ресторанчике, куда она меня пригласила, оказались еще и комнаты на вечер. Харуку была мне так благодарна за спасение, что пришлось приложить немало сил, чтобы полностью принять всю благодарность. Надо ли говорить, что среди мастеров уже трое были на моей стороне. Глава 13. Ты зачем женщину трахнул? Вот таким вопросом меня встретил в академии сокурсник Арита. Неужели не мог договориться по-нормальному? Высокий и угловатый молодой человек относился ко мне не то чтобы хорошо, но можно сказать, что нейтрально. Здоровались, но дружбу не заводили. К тому же, он был обладателем троих пакетов картинок, награда за разоблачение фейков Прохинина. Он тоже с увлечением поисковика производил розыск тех или иных фотографий, которые представляли меня далеко не в самом лучшем свете. Чичева, уставился я на него, как чего, изнасиловал женщину прямо возле мусорных баков квартала, причем сделал это пьяный в хлам, еще и кричал, что майонез – не очень хорошая смазка. Ирисан, одернул я расплывающегося в улыбке сокурсника, если это какая-то шутка, то я уверяю, она очень и очень странная. Да ладно, ты еще не видел? Яри вытащил из кармана телефон и поставил на воспроизведение. На экране черной коробочки возникло плечо в шелковом коричневом кимоно, женские черные локоны, а дальше сидел с унылым лицом незнакомый мужчина с микрофоном в руках. Этот хинин появился из ниоткуда. Он был белобрысым, с их фирменной веточкой сакуры на щеке. Он разорвал на моей груди кимоно и залез под дзюбан, со всхлипом проговорила женщина. Какой ужас! Прямо посреди квартала Санья, покачал головой мужчина, прямо под нижнюю рубашку, и все молчали. Да, сначала ударил по голове, затащил в подворотню, а потом повалил на землю и попытался разодрать кимоно, а рядом стояли мусорные баки и от них так плохо пахло. Женский голос показался мне знакомым, где-то я уже его слышал, и ведь совсем недавно. А что же было дальше? Спросил мужчина, а дальше он содрал с меня панталоны со Сайоки, достал из штанов свой торчащий огрызок и... На этом месте запись обрывалась словами. По морально-эстетическим соображениям данная запись по поводу изнасилования хинином из Амутакаги бедной женщины из квартала Санья будет прервана. Мы надеемся, что его предадут справедливому суду. Подобные уроды не должны ходить по нашей земле. Мда, покачал я головой, вот уже до чего докатились. Надо же, мало моим недругам было картинок, они перешли на откровенный поклеп. Это низко, очень низко, согласился Яри. А главное, женщина не называет твоего имени, просто говорит, что был белобрысый хинин. Только в конце появляется запись. Перекинь мне, пожалуйста, Яри-сан, попросил я. Я хочу тщательно изучить это видео. Тебе понравилось? Поднял бровь молодой человек. Мне странно слышать от тебя такие вещи. Что? Это мне странно слышать от тебя. За кого ты меня принимаешь? Я хочу найти этого мужчину и спросить у него, что за женщина говорила, кто она и почему такое произошло вообще. Я ткнул пальцем в мужчину, который брал интервью. Его осветленные волосы торчали дыбом, как будто он только что потрогал оголенный провод на 220. Мужчину, так это блогер 4, прославился тем, что сначала лямзил ролики у американских блогеров, переделывал их на свой лад, а потом выкладывал, как свое, набрал толпу поклонников, а теперь иногда берет вот небольшие заказики и рекламу. Интересно, сколько ему за это предложили. Мимо проходил Минари, чуть позади за ним следовал Хидики. Мы встретились глазами. Минари показал движение тазом, как будто трахал воздух и высунул на бок язык. Хидики радостно скалился, как будто Минари выдал самую большую шутку в своей жизни. «Почему ты им не отвечаешь, Изаму?» – спросил Яри. «Потому что это ниже моего достоинства», – пожал я плечами. «Да», – поднял бровь Яри. «Вот это очень интересно. Получается, что в тебе чести больше, чем во всех четырех курсантах. Вряд ли больше», – пожал я плечами. «Но если я считаю противным отвечать на ложь ложью, то вряд ли смогу изменить свою точку зрения. Да и фейки команды Минари наносят себе гораздо больше вреда, чем я смог бы это сделать», публикуя подобные выверты в ответ. «Значит, этот ролик тоже фейк и тоже их рук дело?» – спросил Яри. «Яри-сан», – ответил я суховато. «Я уже дал ответ на этот вопрос. Пусть я и люблю секс, но не до такой степени, чтобы нападать с майонезом наперевес на женщину в квартале Подожди, в квартале Санья». У меня в голове щелкнуло. Я тут же пустил ролик на повторный проигрыш и заметил то, на что раньше не обратил внимания. «Блин, а ведь я знаю эту женщину», вырвалось у меня. «Что, Такаги, ты только что сказал, что не трахал ее?» Удивленно отозвался Яри. «А теперь оказывается, Яри, я и не делал с ней ничего подобного. Наоборот, я спас ее от изнасилования. Видишь, я показал на небольшое смещение волос в кадре. почти незаметная, всего лишь на сантиметр. Женщина как будто поправила прическу, но это осталось за кадром. «А что я должен увидеть?» — поднял бровь Ари. «То, что это является нарезкой. Мне нужно найти этого самого П4 и найти полную версию интервью, а заодно и у него самого узнать истину. Эту женщину я на самом деле спас, она говорила про меня, поэтому ее голос и показался знакомым. Но вот ее интервью перекроили так, что белое получилось черным. Да ну, Такаги-сан, ты говоришь, что ничего не делал с этой женщиной, а в следующий момент говоришь, что спас ее от изнасилования. Как спас?» «Уговорил», я наткнулся на улыбку Яри. Он явно стебался. «Ну что же, понятна его ирония. Я тоже пошутил бы в таком же духе. Я вспомнил, что клан это заведовал киноиндустрией и владел 3 кинокомпаниями. Поэтому вряд ли можно было удивляться тому, что младший сын медиамагната лучше других знает эту кухню. Скажи, Яри-сан, а ты можешь найти этого самого блогера?» «Конечно могу, для хорошего человека ничего не жалко. Вот только найти бы мне этого хорошего человека. Если этот хороший человек так сексуально подкован, то может знать, где скрасить досуг одинокому аристократу». «Я понял, на что намекает Ари. Трудно не понять, когда намекают на услугу дашь на дашь. А мне что? Мне не жалко подогнать за доброе дело адресок одной своей знакомой содержательницы неплохого борделя. Тем более, что сам сенсей крепко дружит с той мадам. Я приложил немало усилий по улучшению жизни обитательниц того дома, и поэтому Яри будет обслужен по высшему разряду.